Ага, оставить его, чтобы он за нами так и плыл. А если спугнет кого под водой, и его сожрут, и на нас могут глаз положить. Так что лучше взять, ответил я им. Места у нас хватит еще для одного. Судя по ответному молчанию, товарищи с моими доводами согласились. Ждать пришлось четверть часа. Можно мне с вами? Это было первое, что сказал мальчишка, подогнав свой плот к нашему. Я пригожусь. Ага, как лягушка для Ивана дурака вместо убежавшей мышки, пробормотал директор, услышав слова Максимки. Залезай, я протянул ему руку, и когда он за нее ухватился, рывком затащил на палубу. Тот только приглушенно ойкнул. Иван немедленно схватил его за ухо и притянул к себе. «Ой-ой-ой, вы чего?» – заикал пацан и схватился за руку мужчины. «Ты что здесь забыл, сопляк? Я с вами хочу, я не бесполезный. Куда угодно залезу, и вижу вдаль вообще отлично. Бинокля не нужно. Вон я вас в тумане раньше увидал, чем вы меня», – затараторил он. «И вообще, что мне делать? Рыбу ловить и корни таскать? Так с этим и остальные справляются». Даже девки и мелюзга, а я мужчина, ой. На этих словах Иван выпустил его покрасневшее ухо, после чего показал кулак. Будешь слушаться нас как родных, мать с отцом и дядю Путина, ясно, а не то мигом откручу головенку. Да понял я, сказал под нос Максимка, прижав к пострадавшему уху ладонь. Че сразу драться, нормально объяснить было нельзя, я тебе на берегу нормально объясню, пообещал ему Иван, а то здесь розги не из чего сделать. Поняв, что на каждое его слово найдется болючий аргумент, Максимка смолк. Примерно через час он стал шепотом рассказывать про свою первую кругосветку. Об этом его никто не просил, сам взялся. К вечеру он уже несколько раз поведал нам свою историю, а потом вдруг вскрикнул. «Вон берег впереди, приплыли, то есть дошли». «Тихо ты», — разорался, — шикнул на него Иван. «И среди нас нет моряков, так что не выпендривайся». «И это...» Почему решил, что там берег, а там гляньте какой плотный туман, и белый-белый весь, я на это особое внимание обратил, когда тут был в первый раз, он висит метрах в 100 от берега настоящей стеной, в нем даже руки не видно, так оно и случилось, вскоре мы оказались в настолько плотном тумане, что перестали видеть друг друга, а ведь сидели так близко, что могли дотронуться до плеча соседа, как бы не сбиться с курса пришла в голову тревожная мысль, к счастью, плыли недолго. Через 15 минут туман резко рассеялся и перед нами открылся каменистый пологий берег. В каком-то километре, а справа и того меньше, перед нами возвышались сопки, а за ними в 70 километрах к небу вздымались вершины гор. На сопках торчали редкие деревья и очень много кустарника. А я не тут высаживался, не преминул заметить Максимка. Что-то мы куда-то в сторону ушли. Замолкни уже, бросил ему Иван сквозь зубы. Он стал грести быстрее, отчего развернул плот под угол. «Черт, не торопись, Вань», — одернул я его, — «через минуту будем на берегу, а здесь тепло», — произнес директор, — «нормально так прям, там», — он дернул локтем назад, — «уже сейчас вечером был бы дубак конкретный». Только после его фразы мы все обратили внимание на окружающую температуру, у берега было очень тепло, примерно так же, как днем на болоте. Как только поплавки заскребли по гальке, мы, не сговариваясь, спрыгнули в воду и потащили плот на руках. На последних метрах разогнались, как могли и сумели вытащить его на галечный пляж полностью. Уф, даже взмок, выдохнул директор и вытер лицо ладонью. А вот Иван отпустил плот и сделал несколько неуклюжих шагов по гальке, а потом упал на колени. «Вань», — обеспокоился я, — «нормально, просто ноги отвыкли, так и хотят подпрыгнуть да загрести камни», — отозвался он. «Колени не застуди, с этим на камнях запросто», предупредил его Сухов. «Ага», только и ответил тот. Переведя дух, мы закрепили плот с помощью длинных веревок, закрепленных на больших валунах. Веревки растянули влево и вправо, чтобы плот не мотало вдоль берега, если начнется волнение. «Здесь прилив был, Максим?» — поинтересовался я у пацана после этих работ. «Я не знаю», — смущенно ответил он. «Не смотрел». Плот оттащил подальше от воды и пошел смотреть, что здесь и как, да и откуда здесь он. «Это же не море». «Не море?» – покачал головой Сухов. «Мы весь световой день гребли от берега до берега. Для озера многовато будет. Вода пресная же», – гнул Максимка свою линию. «Я читал, что только озера такие, а моря соленые». Читал он. «Ладно, сейчас это не так и важно. Жень, что будем делать? Ставить лагерь? До утра ничего не предпринимаем. Разведка только завтра. У нас была с собой просторная шестиместная палатка. Ее я еще в лагере укрепил духовными искрами. Теперь тонкую синтетическую ткань просто так не разорвать и не прорезать. Правда, можно раздавить нас под ней. Вокруг палатки на расстоянии в 10 метров растянули кругом толстую рыболовную леску, а на нее навесили два десятка колокольчиков. Тех, что вешают на удочку при фидерной ловле. Были и мощные крючки-тройники, которые при подготовке в поход предполагалось использовать для обустройства лагеря, для безопасности. Но сейчас решили не трогать их, так как на открытой местности польза от них минимальная. Были бы кусты, а еще лучше высокая трава, обязательно растянули бы леску с ними. Так, на всякий пожарный. Ночь разбили на вахты по одному человеку. Мне досталась вторая, Ивану последняя. Максимка просился составить компанию часовым, и было решено пойти ему навстречу, оставив с директором, вставшим на пост самым первым. Несмотря на то, что сон получился, так сказать, фазовым, выспался я отлично. Тепло снаружи и тепло внутри палатки от моих обогревателей, плюс тишина, ни непогоды, ни звериного концерта, все это положительно сказались на сне. Ни один из нас во время ночного дежурства не увидел и не услышал ничего. Только небольшой ветер шумел, и вода плескалась о камни пляжа. Кстати, небо тут и в самом деле сильно отличалось от земного. Даже далекий от астрономии горожанин, привыкший смотреть себе под ноги и очень редко поднимающий взгляд в небеса, и тот сразу заметит отличие. Звезд здесь было заметно больше, светилась огромная туманность, и самое главное – луны. Одна спутник нашей планеты, другая ее спутник. Странно, что планета не отжала у Луны ее имущество. Где-то я читал, что это рано или поздно происходит в подобных случаях. После пробуждения, утренних процедур и завтрака, сели решать, что делать дальше, точнее, куда идти. Много времени на это не потратили. С момента пробуждения прошел час с небольшим, как мы разбились на двойки и разошлись в разные стороны. Со мной пошел директор и мальчишка. Нашей группе выпало задание изучить дорогу к горам. Сухов с Иваном остались на берегу. Они исследуют его в обе стороны на несколько часов, а если время и силы позволит, то и по окрестным сопкам пройдутся. До гор дошли за 5 часов. Почти весь путь попадались только лишайники, мох, чахлая трава и крайне редко можно было увидеть кустарники. В принципе, учитывая то, что под ногами вместо земли был слежавшийся щебень и камни, то ничего удивительного в почти отсутствующей флоре нет. Зато у подножия гор природа решила порадовать полным набором, растительным и животным миром. Здесь хватало деревьев и кустарников, травы, и среди них сновали крупные мыши, птицы и ящерицы. Других представителей фауны я с товарищами не увидел. Побродив минут 40 под кронами, я приказал разворачиваться назад. «Отличное место ведь?» «Да, Женек», — спросил меня директор. «Отличное. Ты в том плане, что сюда можно переехать?» «Ага», — он кивнул. «Колокольцев будет принимать решение, и вряд ли вот так сразу сюда уйдем. Думаю, что на пару месяцев возня с переездом затянется. Да чего тут собираться? Мы за день бы сюда свинтили», — не вытерпел и вмешался в нашу беседу Максимка. «А вас, если так много, то за неделю управитесь. Много ты понимаешь, пацан», — хмыкнул я. «Ты видишь здесь дома, забор от зверей, воду, хотя бы ручей, все это нужно искать и строить, а еще перетащить часть вещей из болота, например, железо всяческое, а оно весит немало, нужно прошерстить руины, пока там не стали портиться продукты и вещи. Не знаю, как у вас, а мы рубашку на двоих носим и куча народа в тапочках ходит, так как нет нормальной обуви. Можно сюда небольшой отряд закинуть с инструментом и оружием, чтобы он строил дома или стену, изучал местность», — произнес директор. «Скорее всего, так и будет», — подтвердил я. К берегу озера наша троица пришла в сумерках и едва волоча ноги. Прогулка по камням и сопкам — то еще удовольствие. Сухов с Иваном уже нас ждали. Пришли они буквально только что, еще испарина на лицах блестела, и не высохли темные пятна пота на одежде. Они прошли примерно 10 километров вправо и столько влево вдоль озера. Нашли небольшую речку и ручей. Речка полностью безжизненная, только кое-где мотались между камней под натиском течения зеленовато-бурые водоросли. А вот ручей оказался куда приятнее, если так можно сказать. В нем хватало и донной растительности, и каких-то жучков, и моллюсков вроде перловицы, только размером с грецкий орех. Еще там плавали мальки или очень мелкие рыбешки. В том месте, где ручей впадал в озеро, разросся камыш и тростник, а в них поселились водные птицы, вроде утки, но мелкие совсем, не крупнее галки, и цветом пестрые, как лесные овсянки, сообщил Иван. А мы таких тоже видели. А еще лес нашли, опередил меня Максимка, сказав это хвастливым тоном. Там деревьев полно, ягоды растут, мыши бегают вот такие. Он показал руками нечто размером с кошку. Их тоже можно есть, наверное. А еще что в лесу есть, заинтересовался Сухов. Там, цыц, шикнул я на пацана. Мы особо не исследовали там. По опушке прошлись, на большую поляну зашли и все. Крупных зверей не видели, как и их следов с пометом. Полно мелких птах и мышей, деревья незнакомые. Если и земные, то я раньше таких не встречал. Да вы небо что ли не видели? Воскликнул Максимка. Какая земля? Вы что? Да помолчи ты. Грозно посмотрел на него Иван. Иди котелки помой. Они чистые, утром мыли. Запылились. Паренек нахмурился, но не выдержав тяжелого взгляда мужчины, вздохнул, поднялся на ноги и поплелся к палатке, внутри которой лежали наши вещи, включая посуду. На следующий день мы все вместе дошли сначала до ручья, оценили камышовые заросли и их население, после чего пошли к горам вдоль русла. Ручей привел нас к крошечной долине, где расположилось небольшое озеро, из которого вытекал ручей. Начало брало в горах, точнее на одной горе, самой высокой, где белела снеговая шапка. Вся долина была покрыта густым лесом. Если сюда перебраться, то древесины хватит и для строительства, и для отопления. Красиво тут, вот бы здесь поселиться, первым нарушил молчание директор. Как бы тут кто другой до нас уже не поселился, ответил ему Иван. Нужна разведка, прежде чем соваться в этот Эдем. Так чего стоим, пошли разведывать, хохотнул директор. Да, точно, поддержал его Максимка. Никуда мы не пойдем, заявил Сухов. Нас мало и нет нормального оружия. У нас женек командир вообще-то, посмотрел на него с вызовом директор. Иван прав, произнес я, прекращая ненужный спор, который может запросто вылиться во что-то серьезное, рано нам туда идти. И для разведки, нормальной разведки, нас мало, возвращаемся. Глава 11. А вам не кажется, что там куча левого народа? А директор прав, вслед за нашим спутником произнес Иван, там полно чужих. О, вроде как с нашими нормально общаются. Мы позавчера вечером вернулись на болотный берег озера, высадились в нескольких километрах от лагеря с вагоном, так как на озере да еще в тумане быстро потеряли ориентацию. В принципе, никто и не рассчитывал на другое. Скорее удивились, что оказались в нескольких километрах от нужной точки, а не в нескольких десятках километров. Переночевали на берегу, а утром Максим опознал местность и показал, куда двигаться. В его лагере мы оставили плот. В обмен рассказали про то, что видели на другом берегу. Сразу после этого заторопились к себе. И вот дошли. Нашли кого-то, так думаю, предположил Сухов. Пойдем или еще посмотрим? Пойдем, ответил я. Едва только дозорные увидели мой отряд, как нам навстречу вышли несколько человек. А потом, когда мы оказались за железной стеной, нас потащили к Колокольцеву. По пути к нему успели прояснить ситуацию с незнакомыми лицами в лагере. Оказывается, позавчера сюда вышла большая группа наших земляков, аж 27 человек. Среди них 15 мужчин в самом подходящем возрасте для работы и обороны, от 25 до 40 лет. Женщин 8, среди них 3 немолодых и 2 14-летних школьницы. И совсем маленькие дети, где младшему было 2 года, старшему через пару месяцев исполнится 4. Ушли они из крупного лагеря, расположенного в заводском цехе из металлических ферм и сэндвич-панелей, сохранившегося в слегка погнутом, но целом виде после переноса, где недавно проживало около сотни человек. Но 10 дней назад на них напала большая группа мужчин и женщин, каннибалов. Просто удивительно, как за короткий срок обычные люди, те, кто годами жил по соседству, улыбался и здоровался при встрече, вдруг превратился в монстров. А позже у Колокольцева я услышал историю разгрома их лагеря. Они сначала поймали наших собирателей корней и ящериц, рассказал старший группы новичков. Привели их к нашему дому и убили, после чего стали разделывать, как каких-то коров. Помните, был такой старый фильм, его лет 10 или даже 15 назад показывали, и называется он, кажется, «Судный день». Вот там показывали в городе толпу людоедов, когда перед ними живого солдата резали на куски и жарили. Мужчина выдохнул, несколько секунд помолчал и продолжил. Вот так и наших друзей резали и жарили, и даже ели сырыми, пили их кровь. День провели вокруг дома, а потом напали. Хорошо, что у нас было оружие, ружье и несколько пистолетов. Мы убили нескольких из них и смогли убежать. Только, он виновато посмотрел на Колокольцева, только они могут пойти по нашим следам и к вам прийти. Выходит, потому здесь и сидят все молодые и крепкие, те, у кого хватило сил на многодневный выматывающий марш-бросок без еды и без теплых вещей. Их много, много, резко кивнул тот головой. Человек 200. Все молодые мужчины и женщины, полно парней лет 20. Там психи сплошные. Мы видели у них и обычную еду, консервы, крупы, но они все равно ели людей, добавил второй новичок, пришедший вместе со своим старшим к Колокольцеву. Они себе одежду сделали, как у рейдеров из «Безумного Макса» и «Фоллаута». После этого разговора было решено немедленно заняться переездом на берег озера. В первую очередь туда отправили пожилых, больных, детей и женщин с детьми. Все мужчины и те женщины, что покрепче, занялись разбором завалом в районе руины и изготовлением плотов для переправы через озеро. Заодно и оружие делали, в основном копья, тесаки и щиты. Арбалеты требовали много сил и времени, еще и редко встречающиеся материалы. Особенно мало было трубок, что шли на стрелы. На данный момент арбалетов у нас было всего 16, не очень хороших, опасных в пределах 30 метров, и к ним всего 80 более-менее приличных болтов, которые летели достаточно точно на эти 30 метров. Против 200 людоедов это капля в море. Кстати, собаки с недавних пор шли в еду. На развалинах нашли гору соли и специй, которые использовали для обработки мяса. Конечный продукт отличался не самым приятным вкусом, был жестким, но отлично насыщал. Еще и шкуры пробовали выделывать, готовя их в качестве накидок от ночного холода. Вот только получалось плохо. За неделю были сделаны 10 плотов, на которых можно посадить по 10 человек без груза. Они отличались от того, который я оставил в лагере Максимки. На такое количество поплавков монтажной пены у нас не было. Поэтому внутрь жестяных тубусов пихали все, что хорошо держится на воде, 90% пенопласт и пустые пластиковые бутылки. Кстати, пенопласта и похожего на него розового стройматериала у нас было много. Эти материалы мы снимали со стен разрушенных домов. До переноса ими жители утепляли свои стены, для защиты от сырости и холода. Из 10 плотов 6 мы сделали из камер от фур. Накачанные камеры превратились в поплавки, на которые закрепили настил. 5 дутиков отлично держали 8-10 человек с небольшим грузом. Каждую камеру я укрепил одной духовной искрой. После такого я слег на сутки с жесточайшим откатом. На пике негативных ощущений я мысленно хотел сдохнуть и 100 раз дал себе зарок больше так не делать и беречь себя. Да уж, мы предполагаем, а Бог располагает. Правильно это заметили наши предки, что придумали такую присказку, однажды сказал мне Иван. Думали, что переезд затянется на пару месяцев, а в итоге еще и 10 дней не прошло, а мы уже свой лагерь у заправки бросили. А завтра уже первая партия народа на плотах поплывет к горам. К счастью, никакие людоеды до нас не успели добраться. Вся наша группа, изрядно увеличившаяся за счет новичков, за 3 дня перебралась на другой берег озера со всем имуществом. К слову, я пару раз слышал чужие разговоры старожилов лагеря у заправки о том, что новички могли наврать про нападение. Лично я в такое не верю, слишком напуганы они были. Сильно напуганы, такой огромной толпе разновозрастных людей не сыграть никогда. Сейчас наша группа насчитывала уже за 100 человек. Слабых, стариков и детей было очень мало. В основном молодые или просто крепкие мужчины и такие же женщины. Иные просто не смогли выжить после переноса. Вожаков, если так можно назвать старших группы, было 4. Наиболее авторитетным оказался Колокольцев, практически президент. Остальные 3, это Клавдия Вагон, последнее стало прозвищем из-за места, где она жила со своей крохотной общиной. Василий Старцев, помощник Колокольцева, и Сергей Сергеевич Сергеев, старший среди тех, кто спасся от людоедов. Все остальные, кто ранее обретался рядом с Колокольцевым, как-то вдруг после переезда к сопкам отошли от власти. Ах да, можно сказать, что в совете, то есть вожаками, были еще я и Лиза. Нас постоянно звали на каждое совещание и прислушивались к нашим предложениям. Впрочем, как такового влияния у нас с девушкой не имелось. Практически уверен, что Колокольцев держит нас рядом с собой из-за наших способностей, приносящих огромную пользу, чтобы нас не переманили какие-нибудь конкуренты. А то, что они однажды появятся, я в этом уверен на 100%. Человеческая суть по-другому не может. Первые сутки мы отсиживались на берегу, отдыхали после плавания, осматривались, искали опасность или какие-нибудь ее следы. На второй день после плавания была создана большая группа из крепких мужчин, которая отправилась в долину. В нее попал я со своими товарищами, Иваном и директором. А еще к нам как-то вдруг незаметно приклеился Максимка. Его даже Колокольцев стал считать членом моей команды. Группа получила 8 арбалетов с 10 усиленными болтами и 3 пневматические винтовки с 20 усиленными пульками. Дополнительно к этому оружию каждый мужчина был вооружен топором или самодельным тесаком, копьем. К примеру, у меня на поясе висел короткий меч из тонкой рессоры. В нем было чуть больше 70 сантиметров от острого кончика до обуха рукояти. Клинок был широкий кострию и слегка изогнут. Тот, кто отковал его, назвал тактическим кописом. По мне же, это была пародия на кукри, только слабо изогнутая и слишком длинная. По правде говоря, я даже не знаю, кто первым предложил вооружаться по-средневековому. Пока что никаких причин и признаков к подобному не располагало. С другой стороны, людоеды были все сплошь с холодным оружием, фабричным, топоры и большие ножи, и самодельным. Кроме оружия мы несли пилы, кувалды и большие топоры, большой запас гвоздей и скоб для крепления древесины. Все это требовалось для главной задачи – найти удобное место и там построить защитную стену из местного леса с помостом для часовых. Все шло до поры хорошо. В долине не нашли никаких следов крупных зверей, зато хватало мелких зверьков и птиц, которых можно было бить и отправлять в котел. Тут одних мышей столько, что можно ими кормиться долгое время. Просто варить тушки нужно подольше на случай, если они переносят какие-нибудь болезни, присущие земным грызунам. А потом один из лесорубов попробовал воду из озера. Тьфу, немедленно стал он плеваться, горькая дрянь, тьфу. Оказалось, что вода в озере заметно горчила. Пить такую не сможет никто. Наша четверка, зарекомендовавшая себя в качестве разведотряда, пошла обратно вдоль ручья, вытекающего из долины. Все время пробовали из него воду. Мы шли больше 2 часов, прежде чем исчез неприятный привкус. «А мы не сдохнем от этой дегустации», — сказал директор после очередной пробы. «У меня уже все губы высохли уже. Ты ее не глотай, а выплевывай», — посоветовал ему Иван. «А если она ядовитая или радиоактивная?» Продолжал стоять на своем директор. «Тогда мы умрем. Учитывая тот факт, что радиация не выветривается, а мы пили из озера не один раз», — допил его Иван. «Блин, горечь в воде бывает от высокого уровня pH, вот и все. Если бы этого минерала было больше, то вода стала бы горько-соленой», — уверенно заявил Максимка. «Откуда знаешь, что за pH?» «Ну, отрок смущенно отвел взгляд в сторону. Я это где-то в инете читал и случайно запомнил. У нас как-то дома от фильтра вода стала горчить, вот я и поискал там почему так». Иван покачал головой. «Пользы от твоих знаний, да. Сами еще меньше знаете», — надулся паренек. «Больше ничего не скажу. Водоросли в воде местами попадались, как и немного травы по берегам. Но настоящие заросли и водная живность мы увидели только спустя 2 с лишним часа пути. При этом шли мы достаточно быстро, экономя время. Когда нашли границу окончания горечи, мы повернули назад. Настоящая живая и мертвая вода», — сказал Максимка на обратном пути. «Ага, а в долине Баба-Яга живет, еще скажи», — хохотнул директор. На следующий день кроме моей группы была выделена еще одна в количестве 3 человек. Мы с ней отправились вглубь долины до подножия гор. На дорогу туда и обратно ушел весь день. В лагерь мы вернулись уже в темноте. В качестве плюсов можно принять находку 2 небольших родников с нормальной вкусной водой. Минусами же было то, что окончательно убедились в отсутствии крупных животных. Не могут они не оставить никаких следов. Зачесов на деревьях, троп, помета, нор, тех же костей. Мы прошли всю долину от начала до конца и видели только мышей и небольших птиц. Некоторое время 100 с лишним человек проживут на них и еще рыбе в озере. Но это 2 или 3 месяца, потом территорию, мягко говоря, выжрем. Походы на болото в развалины домов тоже не самый лучший вариант. Там существует огромный риск наткнуться на банду людоедов или стаю псов, и малоэффективен. Энергии на дорогу и работы будет уходить прорва, ее придется восполнять найденными продуктами и в итоге поселку станет перепадать мало что. То есть мой взгляд невольно лег на горы, по-любому скоро придется отправиться туда в поисках перевала и разведки местности с той стороны. Если, конечно, там проход есть и по нему могут пройти дети. Глава 12. Чего я боялся, то и случилось. Пойдете в горы на разведку, поставил нам задачу Колокольцев. Игорь и Макс с вами, они альпинисты, помогут и подскажут. Промышленные, уточнил молодой мужчина. В горах мы не были ни разу, а других у нас нет, только вы, хмуро посмотрел на него глава поселка, потом опять перевел взгляд на меня. Может, твой таинственный проводник покажется и поможет найти дорогу на ту сторону. Хорошо бы, ответил я, но его уже давно не видно. Кроме нас в горы уходили еще три группы с аналогичной задачей. Снарядили и вооружили нас по высшему разряду. Выдали специальную одежду, легкую и теплую, крепкую обувь, мясные консервы, альпинистское снаряжение, тросы, скобы, клинья, какие-то замки и прочее. Парни обещали по дороге рассказать самое основное и показать, что к чему и куда. А еще Колокольцев приставил к моей группе Максимку. Он все равно удерет за вами, так пусть уж сразу окажется под присмотром. Он уже здоровый лоб, считай, взрослый по нашим условиям, сказал глава. В таких условиях вырасти надо, а не стать взрослым после попадания, недовольно заметил Иван. Мне нужно несколько дней, чтобы укрепить хотя бы одежду с обувью, произнес я. Мало ли что там будет, и это только для моей группы. Чуть помедлив, Колокольцев кивнул мне. Хорошо, за 3 дня управишься, со своими управлюсь. Этого достаточно. Только не трещите языками почем зря, чтобы другие не посчитали, что вы какие-нибудь любимчики. Людям только повод дай, чтобы накидать этого самого на вентилятор. Не будем, заверили мы его. Если только шлемы им укрепить, а, вдруг сказал Макс, второй альпинист из приданной мне парочки. Защита головы, это самое важное. Даже на высотках иногда башкой бились, а уж в горах такое должно постоянно случаться. Ок, обработаю, согласился я с ним. Через 3 дня мы вышли из поселка и направились в долину. Наверное, стоит сказать, что поселок разбили недалеко от камышовых зарослей на берегу озера рядом с невысокой одинокой сопкой, на которой обустроили наблюдательный пункт. От мощной защитной стены пришлось отказаться, так как таскать бревна за многие километры было слишком трудоемко, и даже их сплав мог затянуться надолго. Конечно, если бы планировали устроиться здесь надолго, то толк в таком проекте был бы, но никому не нравилось жить в безжизненном краю на рыбной диете и сравнительно недалеко от людоедов, ведь никто не мог дать гарантию, что кровожадные психи не переправятся сюда и не найдут наши новые дома. И куда больше всего вышеперечисленного народ пугали местные странности. Почему тут нет крупных животных? Отчего вода в долине мертвая настолько, что там даже водоросли не растут и жучки не плавают? Вдруг здесь существуют некие природные циклы, убивающие все живое и отравляющие воду, вроде извержения подземного вулкана или цветения неких растений, чья ядовитая пыльца разлетается на десятки километров? Совсем от сплава бревен отказываться не стали. Нам требовалось немало дров для приготовления пищи и обогрева жилищ ночью, особенно тех, где жили дети и пожилые люди. Бревна пилили на не очень длинные обрезки, чтобы те не застревали, и бросали в ручей. Несколько человек с длинными шестами шли по берегу и контролировали их движение. Еще стоит сказать, что в долине обустроили несколько углежоговых ям для получения древесного угля. Он понадобится для обработки металла и ряда других целей. А еще это позволяло занять кучу народа полезной и тяжелой работой, чтобы у них в голове не заводились ненужные и опасные мысли. 4 дня ползали по горам в поисках перевала. Иногда казалось, что вот он, буквально рукой подать, останется только перебраться через хребет. Но всегда на пути вставала широкая трещина или вовсе огромная пропасть, через которую невозможно было перебраться. Частые вертикальные скалы или даже с отрицательным наклоном тоже мешали поискам. В итоге на 5-й день, когда закончились припасы, мы вернулись обратно в поселок. И так совпало, что в этот день пришли почти все остальные разведчики, только одна команда задерживалась. К сожалению, прохода через горы не отыскал никто из них. 2 дня мы отдыхали и залечивали мелкие травмы, без которых просто не могло обойтись, учитывая маршрут поисков и нашу неопытность. Мои товарищи за упрочнение одежды не раз искренне говорили мне спасибо. 2 другие команды вернулись натуральными оборванцами и куда сильнее пострадавшие. Целехонькими у них были только пластиковые каски, которые я укрепил перед походом. По словам их владельцев, они минимум по разу каждого спасали от шишек, а то и тяжелой травмы, когда на голову падали камни или разведчики валились с ног на неустойчивом склоне и бились шлемами о булыжники. Когда мы ушли во 2-й раз в горы, то последний отряд разведчиков все еще не вернулся. Вариантов было немного. первый они нашли перевал и перешли на другую сторону гор, где сейчас восстанавливают силы и собирают еды на обратный путь. Второй, они погибли или серьезно пострадали. Третий, банально заблудились. Колокольцев обещал собрать новый отряд и отправить тот по следам пропавшей группы. Первые два дня прошли с практически тем же успехом, что и предыдущий выход в горы. А затем утро третьего дня подкинуло приятный сюрприз. Осматривая в бинокль горы в поисках тропы наверх, я вдруг увидел знакомую личность. Не удержавшись, я воскликнул. «Проводник, где?» – подорвался директор. «Дай глянуть». Любопытство альпинистов было не менее сильным. Они давно слышали про странную личность, которая контактировала, если такое поведение можно назвать контактом, только со мной, и страстно желали увидеть вживую. Внизу справа, дал я ориентиры. Проводник стоял несколько минут, после чего, убедившись, что его заметили, помахал рукой и стал медленно подниматься в горы. Несколько раз он наклонялся и оставлял куски красной ткани или бумаги между камней. «Подъем!» — скомандовал я. «Живей, живей, народ! Если удача от нас не отвернется, то мы найдем дорогу на ту сторону». К месту, где я заметил проводника, мы дошли часа за полтора, хотя по прямой между нами и 2 километрах не набралось. Но, горы, что еще скажешь? Мы очень неудачное место для отдыха выбрали, где проводника и нас разделяла протяженная широкая трещина. «Нашел!» — крикнул Максимка, вырвавшийся вперед всех и первым отыскавший знаки, оставленные проводником. Паренек показал на красный лоскут, оторванный от футболки, судя по надписи. Дальше мы шли по хлебным крошкам, оставленным для нас человеком в черном. Проводник разложил красные тряпки достаточно далеко друг от друга, но в пределах видимости даже без использования бинокля. Там, где нужно было сворачивать в сторону, тряпки лежали ближе друг к другу. За этот день мы не дошли до цели. Ночевали среди камней, выставив часового, которого меняли каждые полтора часа. Рассвело в горах быстро. Возможно, это было связано с высотой, но никакого дискомфорта особого никто из нас не чувствовал. В 3 часу дня мы обрались до снежной линии и топали по плотному насту до темноты. В сумерках дорога пошла вниз. Неужели мы прошли перевал и даже не заметили? Да мы уже спускаемся, что ли? Озвучил мои мысли директор. Кажется, подтвердил Макс и посмотрел на меня. Дальше пойдем или будем устраиваться на привал? Вон и местечко удобное для палатки. Останавливаемся. Ночью снаружи разыгралась метель, но легкая совсем, если сравнивать с той, что случается на болоте. Часового оставили внутри палатки из опасения, что на улице с ним приключится беда в темноте и пурге. Да там и видимость была 5 метров, не больше. Потому не было особой разницы, где дежурить. Учитывая прочность палатки, нанести кому-то из нас вред было сложно. Завалить, придавить, это да. Но ведь совсем без риска не бывает. Едва только стало сереть на улице, как мы выбрались на свежий воздух. Несколько минут водили по сторонам оружием, опасаясь нападения, потом успокоились и занялись завтраком, поставив Максимку на фишку. Уже через 40 минут мы продолжили свой путь. Еще через 10 минут мы увидели красную тряпку, сунутую в трещину скального пальца. «Верной дорогой идете, товарищи!» Тут же решил сюморить директор. Но только пареньку показались смешными его слова. Стоит добавить, что проводника больше мы не увидели. Только нашли 3 красных лоскута метки, где в середине дня мы подошли к высокому обрыву. Ниже, 30 метров где-то, тянулся пологий каменистый склон до самой линии лесов. Приложив к глазам бинокль, я несколько минут внимательно всматривался вдаль и не удержался от радостного возгласа, увидев в широком прогале между деревьями крупное животное, похожее не то на крупного яка, не то на мохнатого буйвола. «Что там?» – заинтересовался Иван. «Бык какой-то», – сообщил я и протянул ему бинокль. «На!» Бинокль прошел по всем рукам и вернулся ко мне 10 минут. Все это время бык стоял и жевал макушки каких-то кустов, словно позировал для нас. Его вид подарил нам надежду на то, что мы отыскали место, где сможем обустроить нормальный быт. Вот только как спуститься вниз? Стена неровная, вся покрыта трещинами и выступами, и вдоль нее постоянно гуляет ветер. Макс с Игорем предупредили, что даже со всем своим опытом им двоим будет сложно тут спуститься. Про женщин в поселке у камышей и говорить нечего. Нужен путь. Тянуть тросы, вбивать не просто крючья, а натуральные кронштейны, чтобы спускать стариков с детьми и не дать ветру бить их о камень, сказал Игорь. Проверять будем, вслед за ним предложил Макс. Что проверять? Спуск? Переспросил я. Да, тросов с крючьями у нас должно хватить, взяли с запасом. Я еще раз посмотрел на обрыв и ответил: «Не здесь, давайте пройдемся, поищем более удобное место». «А, ну да, точно», — смутился он. Подходящее место нашлось через несколько часов. Высота стены здесь была заметно ниже, всего-то 20 метров, а еще под нами 7 метров протянулся широкий карниз, который может стать отличной площадкой для отдыха перед окончательным спуском. Так как уже все устали и скоро должны опуститься сумерки, то решили спуск перенести на завтра. На следующий день мы спустились с горы. Сначала на карниз, потом к подножию. На карнизе, кстати, нашли грот, где можно небольшой группе провести ночь, будучи защищенными от ветра и снега. Знали бы про него вчера, то я бы согласился на спуск вечером. Заниматься полноценной разведкой местности в предгорье не стали. Так, немного покружили по окрестностям и полезли назад. Спустя несколько дней я докладывал Колокольцеву о результатах выхода. Первое, что его заинтересовало, так это возвращение проводника. «Ага, значит, он жив-здоров и не остался в болоте», — удовлетворенно произнес глава поселка. «Это хорошо. Что там у вас еще есть хорошего? Перевал через горы есть, и он проходим для всех. Вот спуск на ту сторону сложный, потребуется уйма тросов и креплений, чтобы все наши смогли спуститься», — сообщил я ему. «Совсем отлично. Твоя группа самая результативная, Жень. Ты явно любимчик у госпожи удачи. А что там с пропавшей группой? Нашли? Кое-что нашли. И заодно тех, кто это сделал. Ты «Звездные войны» смотрел? Помнишь, в одной серии были лохматые карлики, которые ловко разделывались в лесах со штурмовиками и заодно чуть не съели главных героев? Я кивнул. Такие забавные плюшевые коротышки. Помню их. Вот эти похожие плюшевые коротышки уничтожили группу наших разведчиков. А потом еще 2 убили из разыскной группы. Сбрасывают на головы камни и устраивают обвалы. Верткие паскуды, и отлично маскируются. Как понимаю, вы с ними не сталкивались? Нет, я отрицательно мотнул головой. Получается, что нам повезло.